Глава 13. Я пропрыгал мимо ошалевших ребят. Они удивленными глазами провожали мою подпрыгивающую походку. Танака было дернулся ко мне, но я только покачал головой. Пятна крови сопровождали мой путь. Она сочилась из сломанной ноги и отмечала следы передвижения. Неужели я так и уйду, как побитая собака? Из-за недоразумения, из-за того, чего вообще не делал. Такое было на одной из моих прошлых работ, когда начальственные лица накосячили с планом и выставили меня крайним. Я был ни сном, ни духом, когда меня вызвали на ковер к нашему папе, самому главному боссу, и начали отчитывать как мальчишку за то, чего я не делал. Когда пытался вставить хотя бы слово, то рот тут же затыкали одной из манипуляций. Когда пытался оправдаться, то сразу же хватались за каждое слово и переворачивали так, что я в итоге стал хуже Гитлера. И все это с кристально честными открытыми лицами и взорами, горящими праведным гневом. В итоге я психанул и послал всех в эротическое пешее. Как уже потом понял, от меня именно такой реакции и добивались. Меня уволили по тихой грусти, а заодно вдогонку списали все недочеты и косяки. На время начальство прикрыло свои жопы. А сейчас? Сейчас чья жопа оказалась прикрытой? И я снова уйду побитой собачкой или нет? Или нет? Возле выхода из додзё я остановился и повернулся. Акира стоял в проеме зала для омёдо и сверлил меня взглядом. Его ноздри гневно раздувались, а глаза продолжали испытывать додзё на жаропрочность, сыпя искрами. «А знаешь, Акира, я раньше уходил вот так вот, без объяснений, но сейчас... Сейчас ты можешь убить меня, но я скажу, что собираюсь сказать. Я не трогал Кацуми. Это недоразумение. Обо всем ты узнаешь у нее, если она скажет, конечно». И мне плевать на боль, плевать на то, что ты обо мне думаешь. Я топлю за правду, и правда такова. Ты сейчас выставил себя полнейшим долбоебом. Мы столько времени занимались вместе. Узнавали друг друга, и с вашей стороны я видел только добро. Неужели я такая мразь, что отплачу вам говном за это? Если ты так мог подумать обо мне, то нам не по пути. Господин Акира Утида, вы разочаровали меня. Прощайте. Краски на лице Акиры сменяли одна другую. Сначала он побледнел, потом покраснел, а после и вовсе пошел пятнами. К концу моей речи его руки сложили мудрое исцеление, силы созидания и абсолютности. «Кинжалы грозы!» — выкрикнул он в ответ на мою пламенную речь. С его рук сорвалось около десятка сверкающих проблесками молний кинжалов. Они с бешеной скоростью устремились ко мне. Я уже даже начал было прощаться с Изаму, когда передо мной выросла хрустальная стена. Кинжалы застряли в ней, как мухи в патоке. Вот только вряд ли какие мухи будут поблескивать электрическими разрядами. «Акира-сан, держите себя в руках!» — выкрикнул Танака, подскочив и встав рядом со мной. «Я не знаю, какие у вас претензии к Изаму Такаги, но он недостоин смерти. Я могу поклясться, что не знаю человека более достойного и честного, чем он». «Танака-сан, отойди!» — прорычал Акира. «Нет!» — выкрикнул Танака и встал на изготовку. «Мы тоже с ним!» — раздался голос со стороны стоящих ребят. Один за другим ребята из моей группы подходили и вставали рядом. Они находились за границей хрустальной стены, а в ней все так же дрожали острия кинжалов. Вся группа, с которой я занимался не первый день, с каждым из них я проводил спарринг. С каждым из них мы скрещивали руки в блоке удара. Несмотря на стекающую по ноге кровь, внутри меня разгорелось горячее чувство признательности. За меня так никто не заступался. На работе, откуда я уходил побитой собакой, коллеги только смотрели сочувственно, но не вмешивались, не говорили и слова в мою защиту. Коллеги были хорошими ребятами, но боялись потерять работу. Тут же ребята не боялись потерять жизнь, вставая рядом. Мне показалось, что за плечами Акиры сгустилась черная туча. Она клубилась, приобретая чудовищные демонические формы. Изредка среди черного дыма проявлялись красные узкие глаза. Или мне это так показалось? «На сегодня тренировка закончена. Все свободны!» — прорычал Акира и скрылся в зале Омёдо. Только хлопнула, что было силы, черная дверь. Следом раздались выкрики и грохот. Похоже, что Акира отводил душу на безответных манекенах. Его кинжалы растворились в воздухе. Почти сразу же пропала и хрустальная стена. Танака помог мне доковылять до раздевалки, где усадил на скамью. Другие ребята столпились рядом. «Спасибо!» Только и проговорил я, чувствуя, как в горле возник теплый ком. «Изаму-кун, мы не знаем, что у вас там произошло», — ответил Танака. «Это скорее жест не защиты, а участия. Надеюсь, что это и в самом деле недоразумение, которое вскоре разрешится. Я могу отвезти тебя домой». «Да, лучше бы в больницу», — криво усмехнулся я, глядя на торчащую кость. «Ты молодец, раз у тебя хватает сил улыбаться при такой ране», — сказала одна из гакусей, Амая Содзи. «Давай я остановлю кровь», — предложил Джун Танака. «Конечно, а ты умеешь?» — вырвалось у меня. В ответ Джун смерил меня недовольным взглядом. «Изаму Такаги, у тебя есть редкое свойство выносить людям мозг своими глупыми словами. Сейчас я, кажется, понимаю, почему Акира так разозлился. Извини, извини, не хотел обидеть. Конечно же, останавливай, пока от потери крови еще чего-нибудь не ляпну». Джун занялся лечением. И из его ладони тоже полился синеватый дымок, похожий на дымок сенсея Наробу. «Неужели все в этом мире могли? Ай!» Танака наложил жгут повыше перелома и затянул его слишком резко. Следом он наложил шину, стараясь не касаться торчащей кости. В качестве шины послужил щиток доспеха воли. Раньше он был мне в тягость. А теперь я даже был рад его присутствию. Кровь уже не текла. От этого рана не казалась более безопасной. «Вроде бы все. Ребята, помогите занести Такаги в машину. Постарайтесь не уронить по дороге и не сильно стучать головой об косяки», — проговорил Танака, кивая на дверь. Он не обращал внимания на то, что на его белоснежном доге остались капли моей крови. Он шел впереди и показывал дорогу. Я же по-царски расположился на плечах и руках двух гакусей, которые несли меня по дорожке к машине. Находящиеся неподалеку ученики бросились было спрашивать, что произошло. Но Джун отбревал их одной и той же фразой. «Неудачно выполнил удар. Чего еще вам надо?» Меня с предосторожностями поместили в прохладную внутренность машины на заднее сиденье. После чего один ученик уселся рядом, а второй сел впереди. Они пытались болтать так, как будто ничего сверхъестественного не произошло. Я же думал, как буду выступать завтра на черном кумите? Как за ночь вылечить ногу? И как назло, сенсей Наробу вряд ли ответит на вызов. Я скинул ему сообщение, но он даже не прочитал его. Телефонов других бойцов из старой гвардии у меня не было. Да к тому же и Мизуки не отзывалась. Вот если не везет, то не везет до конца. Вряд ли у организации Якудза «Крылья ветра» только один Амёдзи способны исцелять. Но вот как найти его? Куда обращаться? Я знаком из Якудзы только с Уэбуном и Мизуки. Даже Тигр и Малыш Джо были из другого клана. Джун вел машину уверенно. Вскоре мы достигли госпиталя, где квалифицированные врачи сразу же поверили в то, что я неудачно выполнил удар. Аристократам в этом мире привыкли верить. А Танака был как раз из таких. Он сообщил подробности, даже попытался оставить деньги в качестве благодарности за мое скорейшее выздоровление. Но седовласый врач вежливо отверг подношение. Взамен денег просил передать привет отцу Джуна. Что же, это тоже был не самый плохой вариант вознаграждения, если учитывать, что аристократов не так уж много в Японии, то доброе расположение к доктору одного из могущественных людей вряд ли могло быть лишним. Танака кивнул на это. После того, как мою кость вправили, рану зашили, ногу поместили в гипс, а меня отправили в палату, я загрустил. Нет, смыться из больницы для меня проблемой не было. Также можно было попытаться зарастить ногу. Для меня проблемой был завтрашний бой. Но все же я нашел силы улыбнуться ребятам, когда они подошли поинтересоваться о моем состоянии. Да все нормально. Завтра смогу снова отправиться на занятия. Если что, доспех воли не занимать. Ты это... «Отдыхай, набирайся сил. Мы завтра заскочим, закинем вкусняшек», — ответил Джун. «Лучше бы пиво закинули. Все равно тут со скуки подохну», — покачал я головой. «Нет, только фрукты и кальций-содержащие продукты», — сказал Джун. «От них быстрее кость срастется». «Ладно, буду лопать ваши фруктосодержащие продукты». «Спасибо вам, ребята, что поддержали меня. Акира со временем поймет свою ошибку. Но ваше отношение, оно дорогого стоит». «Поправляйся, Такаги-сан!» Все трое хлопнули кулаками в ладони, а после вышли из палаты. Тот, кто был в больнице, знает, какая там скукотища. У меня был только мобильник под рукой. Телевизора в палате не наблюдалось. Медсестры, не скажу, чтобы были красивыми. Это только в фильмах они фигуристы настолько, что груди лезут наружу, а халатик никак не хочет прикрывать накачанный зад. Тут же были вежливые женщины лет 40, которые просто качественно выполняли свою работу. Мне сначала поставили возле кровати медицинскую утку, но когда я возмутился и сказал, что лучше обоссу бонсай в коридоре, чем буду лить в эту металлическую чашку, мне принесли костыли. Поставили возле кровати и даже назвали самым непослушным пациентом. Пусть так называют. Я лучше буду ковылять по коридору, чем унизительно засовывать под себя эту холодную дрянь. и потом половину вылить на кровать в попытке убрать ее обратно. Я не получил никаких сообщений ни от Кацуми, ни от Акиры. Даже Кимика не ответила на сообщение о том, что я нахожусь в больнице. Пришлось убрать телефон и постараться уснуть. Завтра будет день, и завтра будет пища. Пока что я ничего не мог придумать, чтобы ликвидировать перелом. Проснулся среди ночи из-за того, что ощутил на себе взгляд. Думаю, что у вас порой возникало такое ощущение. Идете по улице, никого не трогаете, не щупаете и не колотите, и вдруг между лопатками как будто веточкой провели. Оглядываетесь, а позади никого. Думаете, что спятили, пора в отпуск и прочее, а после отправляетесь дальше. А веточка иногда нет-нет, да и снова царапнет. Словно кто-то смотрит и тихо вас ненавидит. Вот от такого же ощущения я сейчас и проснулся. Когда постоянно приходится быть настороже, то волей-неволей привыкаешь просыпаться от постороннего звука, выбивающегося из обычного белого шума, от тихого класяния затвора или же от злобного взгляда. Я проснулся, но продолжал прикидываться спящим, мерно дыша и возлегая в расслабленной позе. Из-под наполовину сомкнутых ресниц неторопливо осмотрел палату. Возле окна на пластиковом больничном стуле в свете уличных фонарей обрисовалась фигура. Она сидела неподвижно, но явно была настроена не на добрый разговор, так как отблеск уличного света прошелся по стволу пистолета на коленях. Лицо в тени, сама фигура худощавая, волосы склокочены и падают далеко на лоб. Кто же это мог быть? Впрочем, спрошу потом, когда обезврежу. Схватить костыль и запустить им точно в переносицу неожиданного гостя было делом одной секунды. В следующий момент я собрался вторым костылем отхреначить гостя так, чтобы ему мало не показалось. Накостылять ему. А то ходит по ночным палатам и зырит. Извращенец какой-то. Увы, второй костыль схватить мне не удалось. Остановил резкий шепот. «Не дергайся». Этот шепот был столь же убедительным, как и поднятый пистолет. Мой первый запущенный костыль был пойман в нескольких сантиметрах от переносицы. Алюминиевый стержень сжимала твердая рука. Он даже не дрожал в отблесках ночных фонарей. Похоже, что ночной посетитель ждал чего-то этакого от меня. «Кто ты?» — спросил я также шепотом. «А ты не узнал? Я же твой самый лучший друг и приятель. Сатору Мацуда». Фигура подалась вперед, и теперь стало видно лицо. «Мой одноклассник, Сатору Мацуда, сын старшего комиссара». «Хули тебе надо, уебок? Я мальчиков не люблю, так что можешь проваливать», — пробурчал я. «Ну да, у него пистолет. Но если до сих пор не выстрелил, то явно настроен на разговор. А если хочет поговорить, то лучше немного вывести из себя. Когда человек взбешен, то становится более искренним и редко когда подбирает слова». Сатору неторопливо отложил в сторону костыль и посмотрел на меня с улыбкой. «Не люблю дурных слов. Они показывают низкую породу говорящего. Да, владею этим языком в совершенстве, но редко применяю их. В основном для того, чтобы сделать приказ более четким и ясным. Например, когда приказываю своим ребятам выебать одну официанточку из игрового дома. Правда, ребята немного перестарались, но за это я забрал у них половину денег, взятых с мертвого тела. Они и так получили удовольствие, кружась над этой симпатюлей». «Ты чего сделал?» Тряхнул я головой, все еще надеясь, что ослышался. Слабо надеясь. «Жизнь такая, Изаму-кун», — неторопливо сказал Сатору. «Отец попросил меня понаблюдать за тобой, и я узнал кое-что новенькое. Забавно все-таки вы провернули с Кибаята. Мои аплодисменты». Он и в самом деле тихонько похлопал кончиками пальцев левой руки по кисти правой. Пистолет при этом чуть покивал, как будто соглашаясь с его словами. «Вот же сволочь, еще и улыбается». Я невольно вздохнул. Акими Усина — девчонка, которая просто хотела заработать денег. Заработать и уехать в другой город, чтобы там обрести счастье. Не получилось. «Ну ты и сука, девчонку-то зачем? Забрали бы деньги, да и дело с концом». Она начала кричать, что пойдет в полицию. Ребята просто испугались. Сатору снова хохотнул. «Когда я закончу с твоим папашей, то придет пиздец и тебе, и твоим ребятам. Поэтому у тебя сейчас реальный шанс победить одним выстрелом. Учти, другого такого шанса у тебя не будет». «А мне и не надо такого шанса. Я пришел рассказать тебе, какой ты на самом деле лох и придурок. Ты думаешь, что трахаешь мою бывшую и узнаешь понемногу обо мне? Вот три раза, ха-ха. На самом деле Кимика рассказывала тебе всякую дичь. А потом мы вместе хохотали над тобой. Забавно, правда?» «Забавно», — кивнул я. В голове одна за другой пролетали мысли. «Что я могу сделать? Что? Что? Что?» Упасть с кровати и толкнуть ее на Сатору? Взметнуть одеяло? Схватить и кинуть стакан? Все это не то. Судя по тому, с какой легкостью он поймал костыль, с остальным он справится еще проще, а я получу дополнительную дырку в теле. «А как тебе понравилась комбинация с Кацуми? Сыграть на ревности, а потом подкинуть девчонке бумажную лягушку, якобы от стеснительного Изаму? И ведь там была просто просьба о невинном поцелуе в зале у Медо, где вас никто не увидит. Там еще было небольшое пояснение, что ты сам боишься, и вообще еще девственник нецелованный». «И она поверила?» «Она же влюблена в тебя как кошка, конечно же поверила». Кимика чуть подбавила перца своей ревностью, а дальше все как по нотам. У меня застучало сердце. Пока я проворачивал свои дела, за моей спиной Сатору делал свое дело. Я даже ничего не заподозрил. «Эх, Игоряша, вообще ты с головой не дружишь, если так сильно расслабился. Хотел было надавать себе лещей, но опомнился. Этим зрелищем только бы порадовал Сатору. А парнишка вовсе не такой лох, каким я себе его представлял. Вот это-то и было моей ошибкой. Я недооценил противника. Пока я думал о старшем комиссаре, молодой Мацуда ступил на тропу своего отца. Достойный преемник». А уж когда Акира нечаянно услышал запись телефонного разговора, Сатору положил пистолет на колени, после чего проделал несколько мудр и тихим шепотом воскликнул: «Голос Ямабика!» Он кашлянул и произнес знакомым голосом: «Думаю, сегодня трахнуть Кацуми прямо в зале у Медо. Прикинь, за стеной будет ее брат, будут другие ребята, а я буду прыгать на девчонке веселым демоном, и еще и на видео сниму, будет компроматик на семейку Утида. Ух, и стрясу я потом с них баблишко!» Произнес моим голосом. «Ну ты и пидорас!» Прошипел я. «Ха-ха!» Сатору снова кашлянул и произнес уже своим голосом. «Нет, теперь ты такой в глазах Акиры. Он сначала не поверил присланной аудиозаписи от анонима, но когда увидел все своими глазами... неплохо он тебя отделал!» Пистолет все еще лежал на его коленях, поэтому я рискнул. Задержал на миг дыхание, привел сердцебиение в порядок и начал атаку. Одеяло взлетает вверх. Я скатываюсь с кровати в противоположную сторону и хватаю костыль. Гипс мешает, но я корректирую движение касательно него и дергаюсь вправо. Тут же бью влево тонким концом, пронзая падающее одеяло. Сатору должен получить удар точно в лоб, но... Костыль проваливается в пустоту. Его уже нет на месте, а мне в затылок упирается холодный кружок дула. И как он так быстро оказался за мной? «Какой же ты все-таки медленный! Но нельзя же быть таким медленным! Нельзя! Я же за это время выспаться успею! Давай, ложись обратно! И учти, еще раз дернешься, мой палец дернется тоже! Все понял?» Я кивнул, как тут не понять. В отражении стекла я видел, что Сатору выбрал хорошую позицию для угрозы. Даже если я неожиданно обернусь, то до него останется еще целый шаг. Пистолет он держал на вытянутой руке. «Все понял. У тебя ко мне еще что-то есть?» «Да нет, в принципе, я хотел только подбодрить тебя и, возможно, увидеть в последний раз. Ты был забавным, Хинин. Мне будет немного тебя не хватать. Завтра я поставлю на твоего противника. Надеюсь, что ты покажешь хороший бой». Он подтолкнул меня к кровати. Мне ничего другого не оставалось, кроме как улечься на место. «Хороший бой я покажу тебе, когда вернусь с этого долбанного кумите, Сатору. Я лично завалю сначала твоего отца, а потом...» Неожиданно я понял, что говорю в пустоту. Сатору Мацуда испарился, пока я ложился на кровать. Даже не попрощался, ушлепок комиссарский.